Глава 35. Рустам. Здесь очень красиво. Восторженный взгляд Ясмины мечется из стороны в сторону. Не устаю ею любоваться. Когда в последний раз девушки вызывали во мне столько умиления? Я и не вспомню. Разве что дочка, да и то только в раннем возрасте, пока не переняла у своей матери худшие качества. Отец из меня получился, мягко говоря, никудышный. И последняя выходка Лилии — прямое тому подтверждение. Посреди ночи пришлось забирать ее из какого-то гадюшника, больше напоминающего притон, чем квартиру ее хорошей знакомой. И не только я так думаю. Менты, нагрянувшие к ним посреди ночи, тоже посчитали, что съемная хата используется в качестве борделя, а не как место проживания прилежной студентки. Стоит только вспомнить перепуганное лицо дочери, когда приехала ее забирать, и снова злость начинает бежать по венам, смешиваясь с кровью и крайней степенью раздражения. Удивительно, но сочувствия я не испытываю. Говорю же, хреново из меня папочка вышел. Еще пару лет назад ее слезы пронимали меня до глубины души. Любого, кто ее расстроит, был готов на части порвать. А сейчас? Сейчас понимаю, что дочка выросла эгоистичной провокаторшей. Неплохая девочка, но жуть какая избалованная. Как с этим бороться теперь, я не знаю. Будь она пацаном, было бы проще. Можно перекрыть доступ к кормушке. Но тогда неизвестно, что она вытворять начнет. Не уверен, что ради эксперимента готов рисковать ее жизнью. Ночью, после того, как она в клинике сдала кровь, и мы получили отрицательные результаты проб на наркотики, дочка вместе с моей бывшей женой улетела на острова. Херовое наказание, знаю. Но впервые ощутив, что любовь перестала быть самым сильным чувством, испытуемым мной по отношению к ней, я испугался. Побоялся нажестеть и разрешил матери ее забрать с собой на отдых. Она видит образ жизни моей бывшей жены с ранних лет, и ждать от нее выдающихся человеческих качеств никак не приходится. С Амелией мы познакомились еще в юности. Влюбился в нее с первого взгляда. Мама в тот день попросила помочь, отвезти ее к подруге, так как погода была жуть какая промозглая. Поводов отказать ей у меня не нашлось. Не знал же, что та поездка станет для меня судьбоносной. Эми оказалась племянницей той самой подруги. На зимних праздниках гостила у тетушки. Не помню уже как, но меня затащили на чай, и за каких-то полчаса я поплыл так, что после этого почти год таскался за ней, как привязанный. Дебил. Но понимаю это сейчас, а тогда был ослеплен. Миниатюрная брюнетка с янтарными глазами казалась мне воплощением женственности и чувственности. Любовь, будь она неладна, с первого взгляда. Робкий взгляд. Открытая, но при этом смущенная улыбка, тихий вкрадчивый голос производили на меня неизгладимое впечатление только до тех пор, пока мы не начали жить вместе. Когда я понял, что все это напускное, стало уже поздно. Эм залетела со скоростью звука, и в тот же момент из прелестной лапочки превратилась в капризную стерву. Единственное яркое воспоминание, оставшееся у меня после брака с ней, это то, с каким нетерпением я ждал развода. Дни считал до того момента, когда смогу скинуть с шеи удавку. Согласен был на любые отступные, хотя взять с меня на тот момент мало что можно было. Проще говоря, после неудачной попытки создать семью, серьезных отношений мне совсем не хотелось. До знакомства с Ясминой в женщинах меня по большей части интересовала физиологическая составляющая. Ну и наличие мозга тоже было приятным бонусом. Не думал, что после 40 снова начну просто так виться вокруг молоденькой девушки. Секса с Ясминой жутко хотелось с первых дней знакомства. Но это не было решающим фактором. В противном случае я бы раньше на нее надавил. Смог бы произвести впечатление и без труда затащить к себе в койку. Но! «У тебя, наверное, от меня голова кружится», — произносит Яся смущенно, когда я в очередной раз залипаю на ней. «Извини, я не специально. Просто здесь, правда, очень красиво». Опустив взгляд, она рассматривает кончики своих ногтей, а я ее взглядом пожираю. На вдохе ее чувственный рот приоткрывается, и я ощущаю, как в паху тяжелеет. Твою ж мать, поработал. Ты проголодалась? Взяв ее за руку, веду вглубь парка. Можем перекусить. Здесь и кафе есть. А ты думала только клумбы и деревца? Конечно, это же парк. Выглядит Яся еще больше растерянной. Изначально проект предполагал строительство спортивного комплекса. Бассейн и крытое футбольное поле, небольшой каток для тренировки детей. Я вырос в этом городе, и в то время заниматься спортом здесь было проблематично. Маме приходилось возить меня, мелкого, За 30 километров. То еще удовольствие, особенно зимой. Ясмина, понимающе кивает. Земли получилось купить и частично взять в долгосрочную аренду больше, чем планировалось. Поэтому вокруг комплекса решено было разбить парк. Ну и небольшую инфраструктуру, чтобы гулять было комфортнее. Это ведь не госзаказ? Нет, частный проект. Мне хотелось оставить после себя что-то полезное. Моя фраза ей чем-то не нравится. Но малышка пытается спрятать свое напряжение за приклеенной к губам улыбкой. Покладистая, мне в ней это нравится. Не имеет мозг по поводу и без. И это огромнейший плюс. Пока мы с ней прогуливаемся по ярко-зеленым, несмотря на холодное время года, аллеям, я делаю небольшие пометки в телефоне и скидываю их Денису в режиме онлайн. Он идет следом, в 50 метрах от нас. Первые две очереди парка мы с ним обходили вдвоем перед открытием, и он, с моих слов, фиксировал недочеты. Сейчас же процесс немного усложнился. Чтобы не смущать Ясю, он близко не подходит. «Как вам клумба с фиалками?» Приходит сообщение от Дениса, и я готов материться. «Какие нахрен фиалки? Он издевается?» «Я хочу побыстрее закончить и вернуться с Ясминой в Москву. На работу сегодня никак не стоит». «Как тебе фиалки?» Адресую вопрос Ясе, и она округляет глаза. «Черт, сдались бы они». «Слева». Озвучиваю новое сообщение. «Это фиалки?» «Я бы никогда не догадалась. Они необычные». Остановившись, она рассматривает цветы, а я ее. Девушка явно поинтереснее цветов будет. Гибрид. Под землей проведен подогрев почвы. Всплывают откуда-то в памяти левые вводные. Ничего себе. А там что, пруд? Она изумленно смотрит мне за спину. Да. Спустя пару минут мы останавливаемся в самом сердце парка, напротив входа в павильон с бассейнами. Небольшой водоем обрамлен зелеными насаждениями. На поверхности лениво лежат лилии. Черт бы его знал, живые или нет. И плавает одинокая утка. Ясь, обращаю ее внимание на себя. Неизвестно почему, но меня раздражает тот факт, что весь последний час ее внимание приковано не ко мне. Резко вскинув голову, она распахивает глаза. Смотрит так пронзительно, что под ребрами начинает свербеть. Что-то не так? Уточняет немного растерянно. Ты так смотришь, что мне немного неловко становится. Нервно зажимает левой ладонью указательный палец другой руки. Насчет новогодних праздников. Ты подумала над моим предложением? Чтобы она сейчас не ответила, все равно со мной полетит. Сделаю все, чтобы согласилась. Навряд ли получится. У меня нет загранпаспорта. Немного морщится, словно ей неловко. И к тому же нужно новую работу искать. Я тебе говорила. Пиздец, опять за свое. Проблемы у малышки, конечно, фатальные.